Глава третья. «Дай догадаюсь, Дайхард, ты сейчас скажешь что-нибудь вроде «Я знаю, зачем ты пришел, ты знаешь, что я знаю, так что не будем вести светских бесед, а сразу перейдем к конкретике, да?» «Можешь не отвечать, у тебя все написано на лице. Кстати, мне нравится. Обычно, когда демон приходит за долгом, люди ведут себя иначе. Потому что вы забираете души, Амадей, а я тебе должен только одну смерть, причем чужую. Не принижай своих достоинств, князь». Идеальная мимика одержимого показывала, что в его теле осталась всего одна полноценная личность. «Я уверен, что ты вел бы себя с достоинством в любой ситуации. Амадей, мы не виделись где-то 2 года, причем ты, судя по всему, прекрасно знал, где я нахожусь и что делаю. Из этого я могу сделать лишь один вывод. Ты, как и я, являешься занятым существом. Но каждый раз, когда мы встречаемся, ты пытаешься заняться пустым трепом». Одержимый пакостно ухмыльнулся. «Не в этот раз, Кейн. Во имя исполнения ранее заключенной между нами сделки, я требую у тебя прервать жизнь императрицы русской Марии Харитоновны Аршавиной в девичестве Ростовой. В принципе, на этом все. Я могу немедленно уйти, если тебе так неприятно меня видеть, или остаться и поговорить». Вот так, погожим и очень ранним осенним вечером на лавочке в малюсеньком питерском парке, где расположились князь и демон, была выдана заказуха на императрицу. Ну, или не саму императрицу, а скорее Акаи Бата, сидящего в ней чуть ли не с рождения. «Что равнозначно?» — бледно улыбнулся одержимый, выбивая из помятой пачки папиросу. «А теперь, пока ты столь молчалив и задумчив, я расскажу тебе очень увлекательную историю». Императрица оказалась последним связующим центром для большинства выживших Акаи Бата. Часть из этих иномировых вторженцев, после того, как я уничтожил их мир, банально удрали жить своей вечно счастливой жизнью с переходами из тела в тело, часть же осталась работать в старой системе, планируя мне отомстить. Тут мне, однако, повезло. Выполняя приказания императора, я наткнулся под канализациями Москвы аж на 3 Акаи Бата, участвующих в заговоре с еще одним миром, населенным подземными карликами, причем мало того, еще и поработившими целый истинный род. После того, как их взяли за яйца, с моей небольшой помощью, Акаи Бата на Руси затаились, как мыши под веником, в том числе и Мария Харитоновна. Однако это не значит, что она сидела без дела. Болтливый демон, криво усмехаясь, вываливал на меня все. Именно императрица Мария стояла за особым вниманием государя к моей скромной персоне. Она, как страстный коллекционер разумных гримуаров, даже не особо скрывала перед императором интерес в моем. А чтобы его получить, надо было сделать так, чтобы некий Дайхард сыграл в ящик, желательно так, чтобы рядом не оказалось никого, кто мог бы принять его гримуар. Для Петра III, и так не питающего ко мне никакой любви, такая мотивация была более чем приемлема. Однако это не значит, что он прямо ночей не спал, думая, как меня извести. А уж когда по очень большому секрету, и только ему, я начал поставлять антимагическую смолу Кавар производства гарамонских гоблинов, так мы и достигли полного нейтралитета. Проще говоря, на любые намеки жены государь теперь отвечал посылом на 3 веселые буквы. Если бы не это, то я бы придержал нашу сделку подольше. Грустно вздохнул демон. Увы! Императрица делала вид, что она фанатеет от разумных чернокниг. На самом деле их разумность для нее была лишь показателем ценности и уникальности артефакта, способного в себе содержать заклинания, позволяющие Акаи Бата привязать собственный мир к сердечнику. Что-то в их природе не позволяло этим лишившимся тел тварям стать подданными человека, а жить они очень-очень хотели. А еще очень хотели мне отомстить, но, будучи крайне осторожными тварями, решились всего на несколько попыток. «Что-то полезное добавить можешь?» — хмуро спросил я. «Думаю, ты знаешь, что я в опале. Хода в Москву мне нет». «Это твои проблемы, Кейн», — тут же отреагировал демон, вставая. «Но кое-что полезное я тебе скажу». Она не угомонилась. «Продолжает строить против тебя козни, имея это в виду. Может, используешь свою пользу. Считай, что она последняя из идейных Акаи-бата, оставшихся в живых и имеющих влияние на других, сдохнет. И на этой расе можно ставить точку. В любом случае, она от тебя и твоей книги отставать не собирается». Намылившийся свалить демон был явлением страннее некуда. Это как молодая саратовская студентка, украдкой выбирающаяся от спящего молодого мультимиллионера, с которым они кувыркались всю ночь. «Ты обосрался, Амадей», — уверенно заявил я вслед беглецу. «Держал меня в качестве козыря, планировал явно что-то крупное и сложное, но обделался и решил слить мое обещание помощи хоть куда-нибудь. Уверен, что я разгребу последствия». Одержимый, прекрасно расслышавший мои слова, остановился, замер, но не обернулся. «Ты уверен, что я, если доберусь до нее, не попробую сначала разговорить?» Тем временем продолжал я, просто в надежде понять, с какой стати самый классический из всех возможных демонов преисподней, разве что страдающий от жестокой недооценки смертных, так сильно желает угробить остатки расы похитителей тел. «Какой же ты!» – простонали мне в ответ, не оборачиваясь. «Я думал о тебе все это время, Амадей, ждал тебя, хотел выплатить долг. И что я вижу вместо гордого, адского манипулятора, поджавшего хвост пса, даже не надеющегося на успех? Иди и убей! Как пошло!» «Слышишь, смертный?» У демона определенно сдали нервы. Он резко обернулся к сидящему мне, но вместо тысячи слов или хотя бы одного матерного предложения, он зачем-то взорвал себе голову. Во всяком случае, так я думал первые доли секунды, а лишь спустя почти половину такого долгого отрезка времени понял, что перед тем, как мозги демонского вместилища решили подышать свежим воздухом, возник звук мощного выстрела. Вторую половину секунды и всю следующую я уже действовал, раскрывая свой гримуар для формирования щита и съеживаясь за ним с оружием наготове. Истошный визг шин, набирающего скорость маномобиля, полностью завершил картину. Демона наибанальнейшим образом пристрелили из подкатившей тачки. Прям святыми 90-ми повеяло. «Так, подытожим», — проворчал я про себя, поднимаясь на ноги. «Я просто хотел спокойно поучиться. Вместо этого у меня проблемы с Молотовым. Буйные москвичи, супруга, не желающая размножаться, целый мир зеленых хитрых негодяев. Ах да, еще Аркендорф и шальная императрица, которая, по сути, злобный и на мировой дух. Плюс еще кто-то на моих глазах вынес одержимого, причем готов поспорить на все юбки пиаты, он точно знал, как такого надо убивать. Проблема ли это? Посмотрим. Думаю, что твои спокойные деньки кончились, Кейн. Правда, я бы на твоем месте скрылся бы отсюда. Или ты забыл про Томилина? Мне кажется, или ты рад, проворчал я, тут же ускоряя шаг до пределов приличий. Заинтригован. Так будет вернее, признался мне лорд Алистер Эмберхарт, проживающий внутри моего черепа. А может быть, даже соскучился по временам, когда твоя жизнь была менее многословной и более конкретной. Все, я хочу домой. Если Амадей не появится у меня в ближайшее время с жалобным лицом и разводом на какую-нибудь гнилуху, то можно официально списывать его со счетов. Императрицей мы занимаемся, ясное дело, но сам он точно идет в расход. Решил я грохнуть демона от греха подальше. Я почти захотел тебя усыновить. Чувство юмора у Эмберхарта? Легче представить себе ядерную боеголовку, уже летящую к цели и рассказывающую по дороге анекдот. Но мы над этим работаем. Как там наша подопечная? Мечтает, чтобы ты как можно скорее переступил порог дома. Я тоже мечтаю. Что мне, что Фелиции нужно одно и то же. Нырнуть в свои покои и спрятаться от этого страшного мира. На время. Дайхард, мечты сбываются. Что-то меня на дурные шутки тянет после того, как у виска просвистела то ли очень большая пуля, то ли небольшой снаряд. Дома, в особняке. Было хорошо, но очень шумно, впрочем, как и всегда. Отдав 3/4 особняка гоблинам, я добился того, что вся бюрократическая система быстро растущей индустрии силовых доспехов, как легальная, так и теневая, находилась в шаговой доступности. Одного крыла на втором этаже моей небольшой семье хватало с избытком, ну а гостей я пока не ждал. Тем не менее, по условному сигналу, все эти суетящиеся там и тут зеленые ушастые люди вполне могли спрятаться, а то и уйти через портал. Последний, находясь в обширных подвалах дома, вел не куда-нибудь, а в архивы, которые мы решили разместить на Гарамоне. Ваше сиятельство, проходившее по холлу первого этажа Анна Эбигейловна, сопровождаемая 3 забавно семенящими за ней гоблиншами в платье горничных, величественно поклонилась. «Вам что-нибудь угодно?» «Нет», — качнул я головой, снимая верхнюю одежду и передавая гоблиншам. «Я к дочери». Алиса Дайхард решила взять от своих родителей худшее, но поровну, чтобы никого не обидеть. Один глаз моей дочурки щеголял угольно-черной радужкой, второй сиял ярко изумрудным пламенем. Волосиков на голове, к удивлению всех Терновых, было как-то многовато, и росли они просто зверски быстро. А еще слегка шевелились, хотя так быть было совсем не должно. Вкупе с тихим характером и недовольно строгим видом, дочурка, которой было чуть более полугода, вводила в оторопь с непривычки любого. На малознакомых типов вроде Азова Алиса смотрела с таким отчетливо выраженным скептицизмом, что тем становилось не по себе. Ах да, еще она не плакала, пока из ее кроватки было видно чучело совы. Да-да, той самой знаменитой совы Терновых. Кристина так и не рассказала мне, зачем они сделали чучело из бывшей любимицы императрицы. Но оно считалось одной из реликвий этой боярской семьи. С дочкой все было в полном порядке. Она с полной невозмутимостью отнеслась к процессу извлечения из кроватки и поцелуем от любящего отца, а стоически выдержав процедуру, попыталась выковырять мне глаз локоном волос. Умилившись, я пообещал ей стрижку под бобрика, а затем, вернув дитя туда, где взял, отправился в душ. Меня ждала супруга с свежей порцией противозачаточного зелья, а его прием у нас всегда заканчивался одинаково – проверкой алхимии в деле. Потом мы поужинаем и снова вернемся в кроватку, обнимемся, и под еле слышный шорох возящейся Алисы Кейновны будем тихо и уютно перешептываться, планируя смерть императрицы всея Руси, как и полагается в приличных княжеских семьях. Прошло 2 года, и она снова тут. В этом проклятом русском городе, подло перемешавшем все ее планы и мечты, предавшем, испортившем, закабалившим. Но жизни не провернуть назад, да и... «Смотри, как коротко выстриглась!» Еле слышно доносится до нее шепот со спины. «Безумная, что ли? Психичка? Дурочка?» «Проблемы, шлюхи мелкие!» Тут же вырывается из губ обернувшейся баронессы, тут же делающей три широких шага по направлению к застывшим на месте первокурсницам. «Кому-то тут не нравятся мои волосы?» «Иинафал!» Заклинание, которое она теперь держит постоянно активным, быстро покрыл кисти рук девушки пленкой огня, слабого, но отчетливо различимого. Одним усилием воли Ария раздула это пламя до состояния двух полноценно пылающих факелов, с удовлетворением замечая, как на лицах глупых девчонок возникает настоящая паника. «Мы!» – заикается одна из них. «Не мычи, коровка!» — сухо смеется баронесса фон Аркендорф. «Привыкайте, сучки, что за слова нужно отвечать магией и сталью. Но кто там ляпнул про мои замечательные волосы?» «Первокурсников нельзя вызывать на дуэли старшим курсом, но нигде не написано, что их нельзя запугивать. А самой Арии вовсе не улыбается становиться жертвой пересудов молодых гадючек. Она теперь как никто знает, что переоценить вовремя заткнутые глотки нельзя. Но!» — накаляет баронесса обстановку, делая еще шаг к стайке сплетниц. «Ну!» «Нет, ну вы посмотрите!» — вновь голос и снова позади. Эти питерцы совсем дикие. Эта стриженная мегера просто запугивает молодежь. Эй, уродина, а ну-ка повернись к нам. Мы тебе покажем, как маленьких обижать. Искала медь, а нашла золото. Ария снова разворачивается прямиком на этот манерно-стервозный голосок. На этот раз медленно, а потом также медленно. Начинает растягивать губы в улыбке, не предвещающей ничего хорошего. Перед ней три пустоголовых дурищи с тонной штукатурки на лицах и с вываливающимися из декольте грудями. То, что Дайхард, прокляни его все демоны ада, на тренировках называл мясом. Ну что же, она как раз голодна. На арене ей пришлось провернуть один хитрый фокус с отвлечением внимания. Даже пару раз подставиться под несерьезные удары магии. Но маневр увенчался успехом. Три курицы, азартно и косо шмаляющие по ней, совершенно прощелкали клювом настоящую атаку, выполненную в виде трех самонаводящихся вспышек огня. Атака не представляла из себя никакой угрозы жизни, здоровью и боеспособности кур, но для их роскошных волос стала совершенно губительной. И, как баронесса и рассчитывала, лысые куры впали в священную ярость из-за утраченного. Вот теперь, отбивая их жалкие и неуклюжие атакующие заклинания, она могла их унизить, как полагается. С избиениями, от которых такие плаксы раньше бы сбежали, с выпавшими, к вящему счастью многочисленных зрителей, сиськами, с демонстрацией нижнего белья, соплей, слез и совершенно безбашенного рева. «Будете знать, как на меня п-здеть!» Под конец гордо изрекла девушка, изящно отвернувшаяся от трех лежащих и дымящихся тел. «Смотрю, баронесса, вы желаете вернуть себе место одной из самых успешных учениц?» Брюзгливый и недовольный голос Фурио Медичи слегка выпнул Арию из ее роли. «Нет, господин преподаватель, отнюдь!» Тут же отбоярилась владелица гримуара огненного заката. «Но и не собираюсь давать спуску полным ничтожеством, решившим меня задеть!» Собравшиеся вокруг арены зашумели. «Простите, девки, вы хоть и попали под горячую руку, но вот это унижение уже лишнее!» Однако Ария точно не допустит, чтобы ее попытались столкнуть лбами с Дайхардами. Нет, синдикат не для этого ее сюда отпустил. Изначально ее держали в заперти, изучая процессы трансформации. Постоянно заставляли менять тела с женского на мужское и обратно. Очень интересовались, может ли она каким-то образом контролировать конечную внешность своего мужского варианта при переходе. Однако никто и не думал забывать, что она является баронессой фон Аркендорф, последней в своем роду. А лишать себя такого козыря по контролю одного из основных узлов контрабанды в Европе синдикат и не думал. Именно по этой причине с ней обращались куда лучше, чем могли бы. Поняв расклады, Ария объявила о своей готовности к сотрудничеству, постепенно переводя хозяйское к ней отношение куратора в покровительственное. За это пришлось расплачиваться крайне неприятным образом, но ее послушание весьма высоко оценили. Очень высоко. Кроме этого, ей пришлось сдать координаты старого портала, который она сама планировала закрыть, а камни вокруг него реализовать, став миллионершей. Это был первый из шагов по дороге, приведший ее снова в Санкт-Петербург. Ария получила ограниченную свободу, ее баронство, утопающее в долгах, новые доходы. Появились защитники, советчики, покупатели и поставщики. Жизнь Аркендорфа наладилась, а жизнь самой баронессы стала куда лучше, чем могла бы быть в иных случаях. Правда, какие бы то ни было иллюзии, ранее закрывавшие ей глаза, Ария потеряла безвозвратно все иллюзии.